Для этого мы и здесь, господа. Обозначить свои позиции и начать с них переговоры. Ваши позиции пока лишь в том, чтобы убивать наших парней. Госсекретарь поморщился. Навязанный ему на переговоры глава комитета по вооруженным силам Ричард Рассел-младший слыл ярым расистом и антикоммунистом. Но зато и в их делегации есть баланс. Мы имеем право помогать нашим братьям по идеологическому воззрению. Ваша страна делает абсолютно то же самое. На лице у опытного дипломата не отразилось никаких эмоций. Раск подумал, что с Кузнецовым будет невероятно сложно договариваться. Он каждый цент в договоре начнет оспаривать. Интересно, это позиция Брежнева или советского МИДа? Госсекретарь развел руками. Американский конгрессмен отчасти прав. Противостояние между нашими странами заходит слишком далеко. При такой эскалации возможно всякое, как прямое нападение на советское торговое судно. Это была ошибка. Мы уже признали ее и принесли извинения. У вас есть сумма компенсаций, мы готовы возместить ущерб немедленно. Конечно, Раск еле удержался от улыбки, получая бумагу от мидовца. А ведь он оказался прав. Каждый цент нам припомнит. Похоже, у Советов возобладала политика. Друзьям все, остальным, счет на оплату. Ничего, Америка не обеднеет. На кону намного большие. Косыгин испытывающе оглядел американцев. Тогда давайте перейдем к вопросам, где мы можем быть полезны друг другу. Вы опять хотите заплатить нам деньги, откупиться, ощерился Рассел. Американцы разучились делать бизнес. Вы считаете, что нас, как в ваших пропагандистских роликах, беспокоит только деньги. В наших жилах течет золото. Госсекретарь чуть не повернулся к напарнику от удивления. А этот конгрессмен хорош, что он еще о нем не знает. Сначала мы хотим узнать, что желаете вы. Кузнецов подался вперед. Покончить с отголосками Второй мировой войны в Европе. Это поистине дикость, что старая столица в самом центре Европы поделена между иными державами и не является единым городом. Раск живо поинтересовался. Вы про Берлин, и не только. Нам следует парафировать окончательные границы, сложившиеся на настоящий момент, и закрепить их во всеобъемлющем акте, чтобы на этом покончить со всеми взаимными претензиями раз и навсегда. Потому что Европа имеет колоссальный опыт кровавых конфликтов за клочки земли. Без такого всеевропейского договора нет смысла вести какие-либо международные переговоры в дальнейшем. Нам не от чего будет отталкиваться. Мы с вами находимся на весьма зыбком болоте. Госсекретарь замер, стараясь быстро прокачать довольно серьезное предложение Советов. Конгрессмен оказался шустрее. Вы хотите, чтобы мы вывели войска из Берлина? Тогда и сами прекратите оккупацию Восточной Европы. Кузнецов был непреклонен. Наши войска находятся в ряде стран Варшавского договора на вполне законных основаниях. Но если союзники выведут свои военные формирования из Германии, то Советский Союз готов сделать то же самое в Восточной Германии. Ответ Ричарда Рассела застрял у него в горле. Он вовремя заметил предостерегающий жест Раска. Да и до самого дошло, что происходит нечто важное, имеющее мировое значение. Тут не до иронии. Ваше предложение сделано всерьез, конечно же, но одним из условий взаимного вывода оккупационных войск будет окончательная денацификация ФРГ. Мы крайне неудовлетворены тем фактом, что многие важные посты, в том числе и в силовых структурах Германии, занимают бывшие нацисты. Они провоцируют преступления, не имеющие никакого отношения к настоящей демократии. Конгрессмен чуть не задохнулся от возмущения. Комми шантажируют их принципами демократического мира. С ума сойти. Но замглавы МИДа, предвидя возражение, выложил перед американцами пачку фотографий. Это кадры разгона студенческой манифестации. Заметьте, они не нарушали закона и не хулиганили. Неизвестные спровоцировали неадекватный силовой ответ немецкой полиции. Много студентов, в том числе и девушки, оказались зверски избиты. В демократической прессе об этом ни слова. Ну да, тогда это что? Рассел кивнул на стопку газет. Это независимые издания. Коммунистические. Разве в Западной Германии не демократия? Или не у вас на улицах избивают чернокожих? Конгрессмен покраснел от возмущения и зло выпалил. Не комми учить нас правам человека. Что вы сами делаете с недовольными? Косыгин пожал плечами. Мы с ними сначала разговариваем, стараемся переубедить, а затем отправляет в ГУЛАГ, но вывести из себя советского премьера было сложно. Управление по лагерям давно расформировано, да и количество так называемых политзаключенных преувеличено. Но у меня есть фамилии. Госсекретарь с интересом глянул на руководителя комитета, что еще у него имеется в загашнике для давления на советы, но еще больше его удивил Косыгин. «Зачем нам беспредметно спорить, господин Рассел? Если у вас есть желание, то вы сами можете посетить любой лагерь на территории СССР, ознакомиться с уголовными делами, поговорить с заключенными». Пока конгрессмен хватал ртом воздух, Раз чуть не сломал в руках карандаш. «Шит, это что за представление? Плохой и злой полицейский, мы сообщим вам о своем решении. Договорились. Как видите, мы открыты и готовы к диалогу». Госсекретарь не мог отделаться от чувства, что его только что поймали. «В каком формате будут наши переговоры?» «Да все просто. Нас больше всего беспокоит противостояние НАТО, Варшавский договор. Считаю, что необходимо создать постоянную комиссию при какой-нибудь нейтральной международной организации. Во-первых, таким образом мы уменьшим вероятность случайно спровоцированного конфликта. Во-вторых, нам будем, где смотреть в глаза друг друга, понемногу двигаясь к консенсусу». Раск задумался. Предложения советов не лишены полезных моментов. Возможно, Брежнев таким образом протягивает им руку. В конце концов, именно в Европе находятся важнейшие интересы для Америки, а не где-то там в Юго-Восточной Азии. Да и в космосе полезнее сотрудничать, а не устраивать гонки. Президент недавно пришел в ужас от суммы, в которую им обходится лунный проект. СССР поступил умнее, они съехали с самоубийственной гонки под предлогом постепенности завоевания космоса и оказались мудрее. Американские налогоплательщики уже задают вопросы. Почему мы не зарабатываем на сотрудничестве с русскими, как 30-е годы при Рузвельте, а тратим деньги на непонятную им ерунду? Мы проконсультируемся с союзниками и сообщим вам. Договорились. Если Косыгин улыбался, то Кузнецов ни на йоту не изменил выражение лица. 25 февраля 1966 года. Подмосковье. Дача Молотова. Пленум ЦК КПСС. Москва. 19 февраля 1966 года. Пленум обсудил проект директив 23 съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 г.г. и принял соответствующее постановление. Постановление Пленума. Проект директив 23 съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 годы. 1. Одобрить проект директив 23 съезда КПСС по трехлетнему плану развития народного хозяйства Советского Союза на 1966-1968 г.г. 2. Опубликовать в печати проект ЦК КПСС директивы 23 съезда КПСС по трехлетнему плану развития народного хозяйства Советского Союза на 1966-1968 г.г. 3. Провести обсуждение проекта ЦК КПСС директивы 23 съезда КПСС по трехлетнему плану развития народного хозяйства Советского Союза на 1966-1968 г.г. в партийных организациях, на собраниях трудящихся и в печати. Не просто мне дались прошедшие заседания президиума и пленум. Если раньше я мог свалить их проведение на Суслова, то сейчас пришлось действовать самому. Ведь главное происходило в кулуарах. Предложение отдать идеологический отдел Фурцевой поначалу встретили в штыки. Нет, я не планирую ставить ее вторым человеком в партии. На эту роль кандидата еще долго искать придется. Ведь дело еще сложнее. Мне требуется настоящий преемник. И тренировать, как и проверять на вшивость лучше заранее. Проблема буквально всех советских вождей в преемственности. Этим же страдал наш гарант, заведя страну в тупик. Екатерина Алексеевна нужна мне совсем для другого. Уничтожить эту проклятую пропаганду раз и навсегда. Именно к такому выводу я пришел недавно, решив не ждать, пока она само по себе погаснет. Пожалуй, нет ничего более страшного, что принесло зла Союзу, как тупая и непробиваемая коммунистическая пропаганда. Поначалу кумачевые лозунги и плакаты часто резали мне взгляд, затем глаз замылился. Видимо, так происходит и с советскими людьми. Все эти красивые слова и девизы воспринимаются не иначе, как часть интерьера. Зачем они тогда нам? Указать путь красивые слова не могут, помощь в понимании аналогично. Огромная машина от ЦК до первичек работает вхолостую. Хочешь быть коммунистом? Будь им. Веди себя как коммунист, а не член партии. К Как это вложить в мозги идиотов из ЦК? Все эти секретари и парторги давно стали частью властной системы, винтиками и шпунтиками без собственного разумения. Банальное слово номенклатурой «красная книжица» как гарант ее покладистости и служебного рвения. Индульгенция на будущее. И какова реальная польза от окостеневшей системы для государства и страны? Я называю это явление окочуревание. Кто-то окостенением. Без притока свежей крови и смыслов возникает застой. То есть как бы новых людей хватило пнуть историю дальше, но придать необходимую инерцию и направление уже не вышло. По итогу имеем гонки лафетов и приход к власти откровенных маргиналов. И все это на фоне политических и экономических потрясений из-за разразившегося кризиса. Цена им в нашей стране миллионы жизней. Вот что меня волнует в первую очередь, а не взбрыки партократов из ЦК. Потому и веду линию изгибами, стараюсь принимать компромиссы, иногда делаю два шага назад, перед очередным прыжком. Наглое продавливание Фурцевой тому пример. Имея большинство, удалось. Хитро выделанные начальники отделов от чего-то считают эту женщину не такой умной, как они. Дорогие мои, Екатерина Алексеевна работала с нашей, мать ее, богемой. Общалась с умнейшими людьми страны. Ее так просто на кривой козе не объехать. Она сразу видит, кто говорит правду, а кто постоянно юлит ради карьеры. Кто пытается честно, пусть и туповато работать, а кто вредит умышленно. И я дал Фурцевой карт-бланш карать и миловать. Самых одиозных выкину лично, остальные вскоре завоют. Но чем дальше, тем больше прихожу к выводу, что нужна чистка и новая кровь. Об этом я совершенно открыто заявил на пленуме ЦК, и меня поддержали. Потому что предварительная работа с делегатами была проведена огромная. Спасибо Ворону и Кириленко. Да и Щербицкий с Рашидовым в стороне не стояли. В этом я повторяю Ильича. Здесь секрет его политического долголетия. Брежнев был удобен многим, но мог прогнуть любого. Просто не хотел. Почему? Вот тут память реципиента помалкивает. Хотя до сих пор бурчит по некоторым поводам. Здорово подозреваю, что моя депрессия из-за смерти Суслова родом оттуда. Как и стремление решить все полюбовно. Но сейчас у меня серьезная встреча. Молотов все так же подтянут, молчалив и предупредителен. Только круглые очки поблескивают, пока он разливает чай. Вишневое или малиновое? Вишневое, Вячеслав Михайлович. Некоторое время молча пили чай с травками. Жаль, что не смог подойти на похороны. Приболел. Да ничего. Проводили достойно. Причину смерти знаете? Молотов ответил не сразу. Испытывающе глянул на меня, затем сухо заметил. Думаете, у меня нет источников? Не думаю, знаю, что все было сложнее. Есть такая наука, психология, Вячеслав Михайлович. С ее помощью можно довести до точки кипения любого. Вам интересно? А вот сейчас в глазах загорелся огонек. Я и так догадывался, что все не просто так. Не теряйте хватку. Только тут добавили специальную химию, вместе с лекарствами. Вот как, хозяин задумался. Значит, большие возможности у заказчика имелись, и помощники не из последних. Я вам сейчас покажу фотографии, а вы просто ткните пальцем. Молотов некоторое время сидел, раздумывая, затем сделал разрешительный жест. Только одно из указанных лиц меня удивило, и я не смог удержаться от вопроса, который, в свою очередь, поразил хозяина. Откуда у них появилось такое желание? Изучите группы, из которых они вышли. Партия большевиков никогда не была однородной. Ясно, очередной троцкизм, маоизм или что там у них. Спасибо. Будете наказывать? Никаких репрессий, Вячеслав Михайлович. Есть много способов выкинуть людей из системы. Дальше они не опасны или пойдут как изменники Родины. Молотов только хмыкнул, а затем вздрогнул. На столе появилась маленькая красная книжица. Это, откройте. Тут руки старого большевика дрогнули. Спасибо, не ожидал. Я свои обещания выполняю, Вячеслав Михайлович. Или не даю вовсе. Взгляд сейчас был пронзителен. Вам это будет стоить. Ничего, привык платить по счетам. Но пока не распространяйтесь, пожалуйста. Молотов кивнул и после паузы заметил. А вы намного сильнее, чем я думал. Страна у нас такая, любит сильную руку. Тут вы правы, отпустишь вожжи, русская тройка помчится незнамо куда. Так мы и просидели рядом молча минут пять. Каждый думал о своем. Такой человек, как Тухачевский, если бы заварилась какая-нибудь каша, неизвестно, на чьей стороне был. Он довольно опасный человек на самом деле. Такой самоуверенный Наполеончик. Я не уверен, что в трудный момент Тухачевский целиком остался бы на нашей стороне, потому что он был правым. Правая опасность была главной в то время, и очень многие правые не знают, что они правые, и не хотят быть правыми. Троцкисты, те банальные крикуны, не выдержим, нас победят. Они себя выдали сразу и наглядно, опрометчиво, а эти кулацкие защитники, эти глубже сидят, и они осторожнее, и у них сочувствующих кругом очень много, крестьянская да мещанская масса, она ведь никуда по сути и не делась. У нас, Молотов посматривает на меня и трясет пальцем, в 20-е годы был крайне тончайший слой партийного руководства, и в этом слое все время появлялись трещины, то правые, то национализм, то рабочая оппозиция. Как выдержал Ленин, можно поражаться. Ленин умер, они все остались, и потому Сталину пришлось очень туго. Одно из доказательств этому – Хрущев. Он попал из правых, а выдавал себя за сталинца, за ленинца. «Батька Сталин, мы готовы жизнь отдать за тебя, всех уничтожим». А как только ослаб обруч, в нем заговорила заколобродила. «Я слушаю, затаив дыхание. Этот человек – прямой свидетель истории, и рассказывает мне то, что другим неведомо». Вопрос о разделе Берлина был решен еще в Лондоне. Договорились разделить и Германию, и ее столицу на три части. А потом, когда союзники предложили, что надо и французам дать зону, мы сказали, дайте за ваш счет, они ж не воевали. Ну, они выделили, а наша зона осталась неприкосновенной. Все дело в том, что, если б не было Берлина, был бы другой такой узелок. Поскольку у нас цели и позиции разные, какой-то узел обязательно должен быть, и он завязался именно в Берлине. Как мы могли отказать им в этом, если они говорят, мы же вместе боремся? Сталин не раз говорил, что Россия выигрывает войны, но не умеет пользоваться плодами побед. Русские воюют замечательно, но не умеют заключать мир, их обходят, не додают. А то, что мы сделали в результате этой войны, я считаю, сделали прекрасно. Укрепили советское государство. Это была моя главная задача. Моя задача как министра иностранных дел была в том, чтобы нас не надули. По этой части мы постарались и добились, по-моему, неплохих результатов. Ленин понимал, что с точки зрения осложнения дел в партии и государстве крайне разлагающе действовал Троцкий. Опасная фигура. Чувствовалось, что Ленин рад бы был от него избавиться, да не может. А у Троцкого хватало сильных, прямых сторонников. Были и прохвосты, не то не се, но признающие его большой авторитет. Троцкий, человек достаточно умный, способный и пользовался огромным влиянием. Даже Ленин, который вел с ним непримиримую борьбу, вынужден был опубликовать в «Правде», что у него нет разногласий с Троцким по крестьянскому вопросу. Помню, это очень возмутило Сталина, как несоответствующее действительности. И он сам пришел к Ленину. Ленин отвечает, а что я могу сделать? У Троцкого в руках армия, которая сплошь из крестьян. У нас в стране разруха, а мы покажем народу, что еще и наверху грыземся. Кто был более суровым, Ленин или Сталин? Конечно, Ленин. Строгий был. В некоторых вещах строже Сталина. Почитайте его записки Дзержинскому. Он нередко прибегал к самым крайним мерам, когда это было необходимо. Тамбовское восстание приказал подавить, сжигать все вокруг. Я как раз был на обсуждении. Он никакую оппозицию терпеть не стал бы, если б была такая возможность. Помню, как он упрекал Сталина в мягкотелости и либерализме. Какая у нас диктатура? У нас же кисельная власть, а не диктатура. Что думаете по новой экономической линии партии? Честно скажу, проскользнуло в докладе Косыгина на пленуме, что надо, значит, распространять все дальше хозрасчет. Но по-моему, это очень опасно. Ни слова о недостатках этого пагубного метода. И я считаю, не только убыток будет, разложенческие элементы в обществе начнутся усиливаться. Не будет должного контроля, все заинтересованы будут лишь в одном, в выгоде любой ценой. Косыгин будто не понимает. Нет у него теоретической грамотности, и нет политической чуткости, не верю. Все смотрят на этот процесс с узкой деляческой точки зрения. То, что вы называете материальной заинтересованностью, Ленин прямо называл капиталистическим методом. Если вы не хотите отличаться от хрущевского типа коммунистов, это очень печально, а пора об этом подумать. А если не подумаете, вырастут другие, которые об этом будут думать, я не сомневаюсь. Спасибо. Значит, старый большевик правильно оценил мои потуги. Его моральное влияние мне поможет еще не раз. Информация к размышлению. Одним из переломных моментов в истории Федеративной Республики Германия был 1968 год. Впрочем, этот год был переломным для большинства стран Западной Европы. Он отмечен массовыми студенческими волнениями и демонстрациями. В Германии студенческие демонстрации имели свою специфику в связи с историей Германии, в связи с национал-социализмом. В 1968 году сошлись многие факторы, которые ранее оставались в тени или были табуированы на официальном уровне в ФРГ. Прежде всего это отношение к прошлому. Чем являлся национал-социализм? Почему он возник? Какую ответственность несут за установление национал-социализма нынешние политические деятели Германии? В 1966 году формируется первая большая коалиция, коалиция между Христианско-демократическим союзом и Социал-демократической партией Германии. Это умеренные центристы, или в терминологии студенчества 1968 года правые силы и социал-демократические силы. Но канцлером был избран Курт Георг Кизингер от Христианско-демократического союза. И после его избрания начались протесты и разговоры, связанные с тем, что в период национал-социализма он был членом партии. Получается, что канцлер современной Германии, Федеративной Республики Германия, в прошлом был членом Национал-социалистической рабочей партии Германии, и это уже перестало быть нормальным для молодого поколения. Это вызывало все больше и больше вопросов. Более того, вопросы возникали и к социал-демократической партии. Как могла социал-демократическая партия пойти на союз с бывшими нацистами? В частности, в этом правительстве большой коалиции пост вице-канцлера, то есть второго человека в правительстве, занимал Вилли Брандт, ярый сторонник и деятель антифашистского движения в эмиграции. Как он мог пожимать руку бывшему нацисту? Немецкое студенчество начинает все больше обсуждать и протестовать. Это происходит в рамках Социалистического союза немецких студентов, аффилированного с СДПГ. СДПГ никак не реагирует на это, что приводит впоследствии к разрыву между радикальными группами студентов левой ориентации и умеренной политически легитимизированной СДПГ. В 1968 году происходит первое убийство. С официальным визитом в ФРГ прибывает иранский шах. Немецкое студенчество протестует против его визита и против него лично, обвиняя его в диктаторском режиме и в многочисленных незаконных казнях и пытках, которые происходили в тюрьмах Ирана того времени. В результате столкновений с полицией погибает студент, и это вызывает бурю протестов. В 1968 году происходит принятие чрезвычайных законов, позволяющих федеральному правительству отменять часть демократических свобод, гарантированных Конституцией. Все это отсылает к Веймарской республике, к 1933 году, к той самой 48 и краткой статье Веймарской Конституции, которая позволяла с помощью чрезвычайных декретов принимать внепарламентские и иногда внеконституционные законы. Опять всплывает тень прошлого. Если сейчас принимают такие законы, то где гарантия того, что не повторится 1933 год? И наконец, в 1968 году происходит окончательная радикализация студенчества, связанная с протестами против войны во Вьетнаме, которую вели Соединенные Штаты, и против общества потребления. Как говорили студенты, против потребительского террора, который был развернут в Федеративной Республике Германия. Радикальные группы студентов поджигают торговые центры во Франкфурте, в Западном Берлине, чтобы показать, насколько ничтожным является потребление и общество потребления, которое выстраивается. Особую роль в радикализации студенческих настроений сыграет Франкфуртская социологическая школа, которая была сформирована еще до 1933 года. Адорно, Харкхаймер, Маркузе. Многие из представителей франкфуртской школы вернутся из эмиграции в Федеративную Республику Германия, тот же самый Адорно и Харкхаймер, и будут руководить этим институтом во Франкфурте. Знаменитая работа Герберта Маркузе «Одномерный человек» становится библией студенческого радикализма, как раз направленная против капиталистического общества с его потребительством, отчужденностью, наемным трудом и так далее. Все это приводит к радикализации. Так как эти радикальные настроения не смогли быть оформлены и каким-то образом институционализированы в рамках существующих легитимных систем, а студенты отказались от сотрудничества с СДПГ, сказав, что они предали идеалы социализма, в том числе приняв знаменитую Годесбергскую программу, которая носила очень либеральный характер, происходит формирование нелегальных организаций. Одной из таких организаций станет фракция Красной Армии, Роти Армии Фрактион, РАФ, которая возникнет в 1968 году и просуществует до 1998 года. Это левая террористическая организация, целью которой является очищение ФРГ от приспешников и бывших членов НСДАП, национал-социалистов, и которая утверждает ультралевые идеи. Глава 21. 8 апреля 1966 года. Кремлевский дворец съездов. Заключительное слово. Сижу в президиуме и краем уха заслушиваю доклад Воронова. У меня от бесконечных речей горло напрочь пересохло. Искренне не понимаю, как они десятилетия терпели этот ужас. Одно дело, относительно компактный пленум, а на съезде в огромном зале на тебя смотрит тысячи глаз. Это же важнейший форум гигантского государства. На трибуне в какой-то момент ощущаешь себя настоящим вождем Великой Империи. Открывать 23 съезд КПСС мне было крайне волнительно, и народ это ощутил, но списали на другое. Ну и пусть их, уже не суть важно. Важнейшая годовая веха удачно пройдена. Не зря тратил сколько времени и сил, таща страну в нужном направлении. Не жалея ни себя, ни других, но выдюжили, многое удалось. Трехлетний план, принятие НЭМа, вторая индустриализация со всеми сопутствующими реализациями. Наш новый путь подтвердил 23 съезд окончательно и бесповоротно. Благо кропотливая подготовка к съезду прошла не зря. Вместо президиума вернулось политбюро, и я, наконец, стал генеральным. Народ пока привыкает, а меня ласкает на слух это простое и важное слово. Как будто детством повеяло. Ближние соратники эффект заметили или не раз стараются использовать свежие наименования. Подхалимы несчастные. Верхушка партии почуяла, что история мне благоволит. На такое у партократов отличная чуйка. Как у многих недавних обличителей резко сменился тон. А ведь всего-то Ильич на царстве полтора года. Спасибо уже мне, что последний год его власть начала стремительно прочнеть и сомнений ни у кого уже не вызывала. Недавние изменения в ЦК, скрытые и формальные, лишь подтверждают эти слова. А слухи, они далеко разносятся. Твердая рука у Ильича. Пусть и в мягкой рукавице, но головы он сворачивать лихо умеет. Сколько сильных личностей ушло со сцены. Малиновский, Семичастный, Шелепин, Громыко. Заслушав и обсудив отчетный доклад первого секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева и о работе Центрального комитета КПСС, 23 съезд Коммунистической партии Советского Союза постановляет целиком и полностью одобрить политическую линию и практическую деятельность Центрального комитета КПСС. Одобрить предложения и выводы, содержащиеся в отчетном докладе Центрального комитета КПСС. За отчетный период деятельность партии осуществлялась на основе линии, определенной 2022 съездами, и была направлена на выполнение программы КПСС, на создание материально-технической базы коммунизма, дальнейшее совершенствование социалистических общественных отношений, коммунистическое воспитание трудящихся. За этот период достигнуты крупные успехи в развитии экономики, культуры и повышении материального благосостояния народа. Укрепились политические основы советского общества, союз рабочего класса и колхозного крестьянства, дружба народов многонационального Советского Союза, сплоченность всех трудящихся вокруг КПСС. Расширились ряды КПСС, повысилась ее политическая и организаторская роль в советском обществе. В партии прочно утвердились ленинские принципы внутрипартийной жизни. Руководствуясь ленинским учением, партия совершенствовала формы и методы управления народным хозяйством, отбрасывая все то, что не выдержало проверку практикой и становилось помехой нашему движению вперед. Первостепенное значение для деятельности партии, для дальнейшего продвижения нашего общества по пути к коммунизму имеет октябрьский 1964 года пленум ЦК КПСС. Рост экономического и военно-политического могущества СССР еще больше укрепил его внешнеполитические позиции. КПСС прилагала и прилагает все усилия к тому, чтобы обеспечить мирный труд советского народа, активно борется за сохранение мира во всем мире, ведет решительную борьбу против империалистической агрессии. СССР неизменно оказывает поддержку освободительной борьбе народов против империализма, колониализма и неоколониализма, вносит возрастающий вклад в дело борьбы трудящихся всех стран за мир, национальную независимость, демократию и социализм. Мировое развитие подтвердило вывод нашей партии, всего коммунистического движения о том, что в современную эпоху главное направление исторического развития определяют мировая социалистическая система, силы, борющиеся против империализма, за социалистическое переустройство общества. Мировая социалистическая система за истекший период значительно окрепла, повысился ее международный авторитет и влияние на судьбы человечества. Отчетный период характеризуется тем, что отношения между социалистическими странами и братскими партиями этих стран укреплялись на основе марксизма-ленинизма, принципов социалистического интернационализма, равноправия, невмешательства во внутренние дела, уважения друг друга, самостоятельности партии и государств. Отношения Советского Союза с социалистическими странами за последние годы обогатились, стали более тесными и сердечными. Регулярно проводятся политические консультации, обмен мнениями между руководителями братских социалистических стран. Экономическое сотрудничество стран социализма поднялось на новую ступень. В этом деле все больше возрастает роль Совета экономической взаимопомощи. Укрепилась система договорных отношений Советского Союза с другими странами социализма. В этих договорах воплощается братская дружба наших народов. Расширилось военное сотрудничество социалистических стран. Идет процесс укрепления и совершенствования механизма Варшавского пакта. Съезд поручает ЦК КПСС и впредь развивать и укреплять идейно-политические связи с коммунистическими и рабочими партиями всех стран социализма на принципах марксизма-ленинизма, всемерно содействовать сплоченности социалистического содружества, укреплению его могущества и влияния, расширять экономическое, научно-техническое сотрудничество и культурные связи, воспитывать советских людей в духе дружбы и интернациональной солидарности с народами братских стран. Рабочее движение в капиталистических странах ведет крупные классовые битвы против монополий. Пролетариат ряда стран завоевал новые позиции для дальнейшего наступления на эксплуататорский строй. В последние годы в некоторых странах наметились перспективы достижения единства действий различных отрядов в рабочем движении. Вокруг рабочего класса все больше одного коммунистического движения. Укреплять единство великой армии коммунистов мира. Съезд признает необходимым и впредь проводить линию на сплоченность международного коммунистического движения, на единство действий всех братских партий в борьбе против общего врага империализма, за победу дела мира, демократии, национального освобождения и социализма. Съезд считает, что проведение многосторонних и двусторонних встреч братских партий, постоянный обмен мнениями и товарищеское обсуждение актуальных задач, оправдавшая себя, полезная практика и в то же время хороший путь к сплочению коммунистического движения. КПСС, как и большинство братских партий, считает целесообразным созыв нового международного совещания коммунистических и рабочих партий, когда для этого созреют условия. Съезд одобряет линию и практические мероприятия ЦК КПСС, направленные на урегулирование разногласий в международном коммунистическом движении на принципиальной основе марксизма, ленинизма, декларации 1957 г. и заявления 1960 г. Съезд одобряет деятельность ЦК КПСС и конкретные меры, направленные на урегулирование разногласий с Компартией Китая на принципиальной основе марксизма-ленинизма. Съезд выражает уверенность, что, в конце концов, наши партии, породы наших стран преодолеют трудности и будут идти в едином строю в борьбе за общее великое революционное дело. Обязательным условием сплочения коммунистических рядов является строгое соблюдение сформулированных в заявлении 1960 г. норм взаимоотношений между партиями, принципов равноправия, самостоятельности, невмешательства во внутренние дела друг друга. КПСС выступает против гегемонизма в коммунистическом движении, за подлинное равноправие и братские отношения между всеми партиями по принципам пролетарского интернационализма. Идейно-политическое сплочение коммунистических рядов, к которому КПСС и впредь будет неуклонно стремиться, предполагает непримиримую борьбу марксистов-ленинцев против правого и левого ревизионизма. Отклонения от марксистско-ленинской линии как влево, так и вправо особенно опасны, когда они связаны с проявлением национализма и гегемонизма. Важнейшим условием дальнейшего продвижения вперед мирового коммунизма является творческая разработка на основе марксистско-ленинской теории новых проблем, выдвигаемых ходом мировых событий и практикой революционного движения. Я уже ушел в состояние транса, то есть делаю вид, что слушаю скучнейший лично для меня доклад, но размышляю о своем и усиленно пытаюсь не заснуть. И надо отдать должное. В отличие от будущих депутатов и прочей провластной шушеры, местные коммунисты держатся мужественно. Никто не спит, милостиво внимают докладчику с открытыми глазами. Крепкий тут все-таки народ. Неделю провести в бесконечных заеданиях и выглядеть бодрячком. Гвозди бы делать из этих людей. Я даже наблюдаю делегатов, что-то тщательно записывающих в блокноты, что были подарены всем. На слух пытаются понять, куда линия партии будет гнуться. Скорее всего, это местечковые идеологи. Им некогда ждать официальные бумаги, а следовать линии партии надо немедленно. Я и сам сумел выработать собственный имидж делового руководителя. Обычно передо мной всегда лежит один из рабочих блокнотов. И суммируя ценность разговоров в кулуарах, я время от времени вношу поправки в расписание или записываю на будущее пришедшие в голову идеи. А для делегатов создается видимость того, что вождь не спит, а целенаправленно работает. Впрочем, моя активность в стране и за рубежом отлично прослеживается благодаря бессовестному пиару. Это благотворно влияет на реноме генсека у обывателей и подстегивает партийных работников. Первый не спит, вкалывает, а вы что? Но думаю, что со временем немного сверну постоянное напоминание о себе. Всего должно быть в меру, иначе получится обратный эффект. Оставлю для публики лишь самые яркие акции. И не дай бог уподобиться Меченому с его бесконечной трескотней. Как нас бесило, когда вместо фильмов после программы «Время» показывали его очередную болтовню. И неизвестно, когда ждать ее окончания. Такое неприглядное отношение к народу быстро привело к тому, что Мишу стали сильно не любить. Потому я дал строгое указание ни в коем случае не прерывать во время съезда обычные, заранее запланированные передачи, и больше давать короткие и емкие репортажи, а не показывать длинные речи. Их, кому необходимо, все равно опубликуют. Разве что полностью отметить мое приветствие и завершающую речь. Так что скоро меня будут снимать, зато позже вздохну спокойно, и даже возьму неделю отпуска. В Крыму уже тепло. Почему бы туда не слетать и не пригласить кого-нибудь из-за рубежа для неспешной беседы? А мысли сами унеслись к недавней битве за секретариат. Я не только Фурцеву протолкнул на место руководителя отдела, но и вернул к работе несколько знаковых для страны людей, обиженных Хрущевым и системой. Это большое свинство из-за вождизма убирать с должностей государственников. Первым заново ввел состав кандидатов в члены президиума Михаила Георгиевича Первухина. Многие забыли этого человека, оказавшегося в тени всемогущего Берии. Но история гласит, что именно под прямым участием и под прямым руководством Михаила Первухина как заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР группа ученых и специалистов во главе с профессором Игорем Курчатовым были подготовлены практические предложения о том, что необходимо для организации атомного проекта в СССР. Эти предложения легли в дальнейшем в основу постановления Государственного комитета обороны от 11 февраля 1943 года, где среди прочего предписано создать в Москве специальную организацию «Лаборатория-2», для проведения проектно-технических и опытно-конструкторских работ по атомному проекту. Научное руководство в этом проекте поручалось И.В. Курчатову, хозяйственное управление и общее руководство М.Г. Первухину и уполномоченному ХКОПа науки С.В. Кафтанову. С декабря 1947 года в должности заместителя начальника первого главного управления при Совете министров СССР Михаил Первухин руководит атомным суперглавком вместо тяжело болевшего в тот период Л. Ванникова. А в июле-августе 1949 года, когда уже был определен день Х, уровень его персональной ответственности максимальный. Председатель Государственной комиссии по организации испытаний первой советской атомной бомбы на Семипалатинском полигоне, член Политбюро ЦК ВКПб, Лаврентий Берия был на испытании РДС-1 самым высокопоставленным государственным деятелем. Но поскольку успешный итог испытаний никто не гарантировал, во главе комиссии был поставлен заместитель начальника БГУ Михаил Первухин. После смерти Сталина Первухин был назначен министром Объединенного министерства электростанции и электропромышленности. С декабря 1953 года по февраль 1955 года заместитель председателя Совета министров СССР и председатель Бюро по энергетике, химической и лесной промышленности при Совете министров СССР, а с февраля 1955 года по июль 1957 года и одновременно с декабря 1956 года по май 1957 года, первый зампред Совмина СССР, председатель Государственной экономической комиссии Совета министров СССР по текущему планированию народного хозяйства, с 30 апреля 1957 года, министр среднего машиностроения СССР. Это министерство и занималось атомным проектом СССР. Еще в 1947, когда атомная энергия на Западе оставалась делом секретных военных и ученых, Первухин ставит дело еще шире. Только что заработал первый советский опытный реактор. Пока это только лабораторная машинка, но за энергией мирного атома будущее. Но всем связанным с проектом казалось, что совсем скоро по просторам Союза раскинется сеть атомных электростанций, которые не чадят угольным или мазутным дымом, которые могут на одном вагоне обогащенной руды снабжать током и теплом целый город несколько лет. Совсем скоро полетят самолеты с атомными двигателями, а через северные льды с хрустом двинутся атомные ледоколы. Пойдут в дальние походы через весь шарик атомные подводные лодки и корабли. В 1947 году, когда Первухин говорил это все с трибуны перед Сталиным, казалось несбыточной фантастикой. Советский народ смог воплотить ее в жизнь. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Именно Первухин в первых рядах занимается строительством атомного комбината «Маяк» под Челябинском и Уральского электрохимического. Именно он, как председатель Госкомиссии, подпишет акт после успешных испытаний первой советской атомной бомбы. Задумается на мгновение и крупными буквами добавит сверху «Спасибо, товарищи». До 1957 года он был членом президиума ЦК КПСС, затем понижен до уровня кандидата. Он один из первых понял вредительский характер политики Хрущева и выступил в составе антипартийной группы. Первухин, будучи членом президиума ЦК КПСС, критиковал Хрущева на заседании президиума за разукрупнение министерств, переподчинение предприятий совнархозам, за призывы догнать и перегнать Америку к 1960 году по производству мяса и молока на душу населения. Злобный Никита этого ему не забыл. После смещения Хрущева, Михаил Георгиевич до конца своей жизни работал начальником управления энергетики и электрификации Высшего Совета Народного Хозяйства СССР, а с 1965 года до конца своей жизни работал в должности начальника отдела территориального планирования и размещения производства и члена коллегии Газплана СССР, также принимал участие в комиссиях по приему новых атомных электростанций, в числе которых Обнинская атомная электростанция, и тесно сотрудничал с Министерством среднего машиностроения СССР, Институтом атомной энергии имени И. В. Курчатова и его директором А. П. Александровым, будущим президентом АН СССР. «Такие железные человеки нужны мне самому». Неожиданно против его возвращения высказался Кириленко. Заподозрил себе конкурента, но большинство было за меня. Так что я снова провел Первухина в кандидаты уже Политбюро. Оставлю его на энергетике и атомной промышленности в секретариате. Это повысит вес и значение. Михаил Георгиевич поначалу был против, но затем под напором аргументов согласился. Это мой первый шаг к увеличению доли технократов в Политбюро. Идеологическим шумом есть кому заниматься. Демичев остается в отделе пропаганды, Фурцева займется идеологией в целом. Она умеет выделять любителей трескотни, со временем избавиться от бесполезных. И не забываем, что старых работников ЦК подпирает целая поросль циничной и талантливой молодежи. Мой отдел и уже затыкает их во всем. А чем я не преминул заметить при всех на секретариате, ЦК уже ощущает на себе охлаждение со стороны вождя. Переезд из ЦК в Кремль, постоянная критика, перевод нитей управления в общий отдел к Черненко. Но если хотите меня, то сначала докажите. Черт вас дери, когда я от секретариата слышал хоть что-то полезное и умное. Постоянно идиотов непуганных одергивать приходится. Потому и намечается рост отделов в Кремле. Целая администрация президента получается. Подумываю им целый этаж выделить. Так что вскоре предстоит новый ремонт. Кремлю давно необходим ремонт. Мы это на медне обсуждали с музейщиками и реставраторами. Да всей стране требуется модернизация. Мы поднялись на чугунную ступень, наполнили ее энергией атома и ракетного топлива. Сейчас начнем штурмовать следующую. Невольно улыбаюсь мечтам. Затем вижу, как начинают улыбаться передние ряды. Это они так реагируют. Ну, пущай, улыбка лучше страха. Величественна наша цель – коммунизм. И каждый трудовой успех, каждый год героических свершений, Каждая пятилетка приближает нас к этой цели. С этой точки зрения партия оценивает и предстоящее пятилетие. Дел предстоит много. Задачи надо решить большие, сложные, но мы решим их и решим обязательно. В зале продолжительные аплодисменты. Да, советские люди с уверенностью смотрят в завтрашний день. Но их оптимизм – это не самоуверенность баловней судьбы. Наш народ знает, все, что он имеет, создано его собственным трудом, защищено его собственной кровью. И мы оптимисты потому, что верим в силу труда. Потому что верим в свою страну, в свой народ. Мы оптимисты потому, что верим в свою партию, знаем, путь, который она указывает, единственно верный путь. Снова аплодисменты. Весь зал рукоплещет. Честь и слава Коммунистической партии Советского Союза, партии строителей коммунизма. Пусть и дальше крепнет и процветает наша великая Родина, Союз Советских Социалистических Республик. Делаю паузы, чтобы делегаты съезда всласть похлопали. Это часть нашего ритуала. Да здравствует мир! Продолжительные аплодисменты. Завершаю свою речь привычными для всех лозунгами. Да здравствует коммунизм! Слава Ленинскому Центральному Комитету Коммунистической Партии Советского Союза! Да здравствует Коммунистическая Партия Советского Союза! Слава Великому Советскому Народу! Да здравствует нерушимое единство КПСС и Советского Народа! Народ уже вскочил с мест, и аплодисменты не умолкают. Я также поднимаю руки над собой и хлопаю. Это похоже на некий ритуал, по существу, им и является. Но впервые с момента попадания в этот мир он меня захватил целиком. Огромный зал встал в едином порыве. Гром аплодисментов не умолкает, и все они посвящены в первую очередь мне. Это впечатляет. Снова полнокровно ощущаю невиданную мощь за спиной. Я во главе могучей державы, и крайне слабо осознаю это. Ведь и в будущем я не был величиной, а даже тот федеративный осколок былой империи был невероятно богат и силен. Здесь же нам принадлежат гигантские ресурсы, сотни миллионов людей. Ну как с ними не совершить рывок в будущее? Я не планировал строить коммунизм. Ни я, никто иной не ведает, что это такое. Мне бы сохранить страну и придать импульс здорового развития. И на том спасибо. Но в какой-то момент захотелось большего. Создание более справедливого общества, чем было когда-либо существовавшего на планете. Обмануть цивилизацию и человеческую природу. Пусть для этого придется вывернуть страну наизнанку, оно того стоит. Информация к размышлению. Результаты брежневских раздумий, как правило, носят на себе отпечаток двойственности, свойственной внешней политике советского государства на всем протяжении его существования, когда геополитические интересы СССР как державы вступали в конфликт с интересами коммунистической власти или мирового коммунистического движения. Так, в октябре 1972 года на даче в Завидово Брежнев делает примечательную запись. Как бы указ о евреях не отменять, а де-факто не применять, задавая этой мыслью своеобразную линию поведения властей в ходе советско-американского конфликта по вопросу еврейской эмиграции, закончившегося принятием Конгрессом США поправки Джексона-Виника. Брежнев стремился смягчить этот дуализм за счет свойственной ему осторожности и приверженности тактике золотой середины. Например, размышляя в феврале 1973 года о возможностях поставки Египту ракет класса «Земля-Земля», Брежнев отмечал, ведь США дадут Израилю тоже такие ракеты, и что из этого получится, то касается внутренней политики, то здесь можно вычленить три основных направления тематики брежневских записей – кадровое, хозяйственное и ритуальное. Несмотря на бытующее мнение о немощности Брежнева во второй половине 1970-х годов и фактически полном отстранении его от текущих дел, дневниковые записи доказывают, что подборкой, расстановкой и смещением партий на хозяйственной элиты он занимался до последнего дня своей жизни, не выпуская кадровые вопросы из своих рук. Вот лишь несколько типичных записей. Кадры, только кадры могут решать вопросы. О министрах, стариках. Кадровые вопросы, взять в руки. Выдвижение молодежи. Сокращение провести, постепенно, чтобы не растерять кадры. Даже самые, казалось бы, незначительные брежневские записи могут помочь исследователям опровергнуть или подтвердить сложившиеся в историографии точки зрения. Так, существует версия, что в 1982 году Брежнев практически отстранился от дел, а верховная власть сконцентрировалась в руках всесильного Андропова. Однако факт назначения на пост главы КГБ СССР бывшего председателя КГБ Украины Виталия Федорчука, человека, не входившего в команду Андропова, вызывает сомнение в этой версии. До 21 мая 1982 года фамилия Федорчука ни разу не фигурирует в брежневских записях. Вместе с тем мы находим в дневнике сведения о том, что уже спустя неделю после назначения Федорчука главой Лубянки, Брежнев лично хлопочет о предоставлении украинскому чекисту московской квартиры. Такое внимание генсека свидетельствует о прямом участии и заинтересованности Брежнева в этой ключевой кадровой перестановке. Дневниковые записи позволяют реконструировать еще одну важную сторону быта первого лица советского государства – отношение генсека к деньгам. Брежнев, который, так же как и Сталин, находился на полном государственном обеспечении и, следовательно, в деньгах практически не нуждался, в отличие от вождя всех народов, знал счет своим личным сбережениям. Он регулярно умножал их по мере сил, обменивал валюту на рубли, клал деньги под проценты в сберкассу, фиксировал свои гонорары и военные выплаты. Любовь Брежнева к деньгам, их накопление, были весьма важными элементами в его жизни и в бытовом укладе всей его семьи. Регулярные денежные переводы на имя близких родственников свидетельствуют не только о проявляемой Брежневым заботе о своих ближних, но и о том, что генеральный секретарь ЦК КПСС был реалистом и не верил в скорый приход коммунизма. За работами по атомной проблеме, как уже говорилось выше, постоянно следили Политбюро ЦК и Совет министров СССР. Несколько раз по ходу работ мы докладывали о состоянии дел. Мне хорошо запомнился день, когда мы докладывали на Политбюро о результатах по получению плутония, обогащенного урана и тяжелой воды, а также о конструкции первой атомной бомбы. И, В. Сталин очень внимательно выслушал каждого. Первое сообщение сделал и В. Курчатов, потом главный конструктор атомной бомбы, затем П.Л. Ванников, А. П. Завенигин. Мне пришлось докладывать о получении тяжелой воды. Посмотрев на пробирку с тяжелой водой, и В. Сталин спросил меня, чем же она отличается от простой воды. Я ответил, что по внешнему виду действительно нельзя отличить тяжелую воду от простой, но их удельный вес и другие физические свойства различны. К середине 1949 г. было накоплено достаточное количество плутония и урана-235, чтобы сделать атомную бомбу и провести первые испытания атомного взрыва. Атомные комбинаты работали хорошо, увеличивая выпуск продукции. Для проведения испытания атомного взрыва в одном из отдаленных районов страны был создан полигон, на котором построены лаборатории, жилье для персонала, а также объекты для испытания воздействия атомного взрыва, жилые дома, мастерская, железнодорожный мост, окопы и другие сооружения. Для установки атомной бомбы была сооружена металлическая башня высотой примерно 50 метров с грузовым лифтом для подъема основного объекта. Рядом с башней расположилось небольшое здание, где происходила сборка снаряда. Для управления взрывом на расстоянии 5-6 километров от башни был построен подземный железобетонный командный пункт. Кабели управления были проложены в укрытой траншее. Примерно за месяц до завершения всех работ на полигоне я выезжал на место и, вернувшись в Москву, доложил спецкомитету о состоянии строительства. В конце августа для проведения испытательного взрыва на полигон прибыла комиссия, в которую входили И. В. Курчатов, А. П. Завенигин, М. Г. Первухин, Н. М. Зернов, В. А. Махнев и главный конструктор атомной бомбы. По состоянию здоровья не мог участвовать в комиссии П. Л. Ванников. Комиссия провела проверку готовности всех сооружений для взрыва. Наконец, наступил день испытания. В ночь с 28 на 29 августа члены комиссии лично проверили готовность испытания. Окончательная сборка бомбы проводилась в мастерской у башни при непосредственном участии главного конструктора и ее сотрудников. В нашем присутствии бомба была собрана, поднята на лифте по башню и укреплена. После этого все отправились на командный пункт. На рассвете, примерно часов 4-5 утра, с командного пункта, где мы все находились, автоматическим устройством был включен сигнал замыкания, и произошел взрыв первой советской атомной бомбы. Взрывная волна потрясла здание командного пункта, выбила стекла у входа, расположенного с противоположной стороны от башни. Мы все выбежали наружу и увидели яркое пламенное облако, вслед за которым поднимался черный столб земляной пыли, превращаясь в гигантский гриб. Взрыв удался, мы бросились поздравлять друг друга, обниматься и целоваться. Для контроля за процессом взрыва атомной бомбы и определения силы взрывной волны, радиации и лучистой энергии, На полигоне в специальных железобетонных башнях были установлены необходимые приборы и быстродействующие кинокамеры. Руководил разработкой схемы измерительных приборов и наблюдал за их установкой профессор, ныне академик М.А. Садовский. Колоссальный труд наших ученых, инженеров и рабочих увенчался грандиозным успехом. Советский Союз создал атомную бомбу и тем самым лишил США монопольного положения. Надо понять радостное, приподнятое настроение всех, кто работал над созданием атомной промышленности, ибо на нас лежала колоссальная ответственность за успешное решение атомной проблемы перед советским народом и нашей партией. Мы все понимали, что в случае неудачи нам пришлось бы держать серьезный ответ перед народом. К счастью для нашей страны и всех нас, все теоретические и практические вопросы были решены правильно, и атомным взрывом это было доказано. Проведенный в СССР атомный взрыв явился для США неожиданным. В возможность создания у нас в короткий период времени атомной бомбы там мало кто верил. В 1948 году в распространенном американском журнале «Лук» были опубликованы две статьи под общим названием «Когда Россия будет иметь атомную бомбу». В этих статьях говорилось, что русские могут создать атомную бомбу не ранее, чем через 6 лет, т.е., в 1954 году, и то ценой невероятных усилий, ибо в Советском Союзе нет промышленности, которая могла бы изготовить сложное, весьма точное оборудование и приборы, требующиеся для создания атомной бомбы. Эти статьи были у нас переведены и до испытания первой атомной бомбы опубликованы отдельной брошюрой. В предисловии к ней мы высмеяли домыслы американских специалистов и в заключении написали, что время покажет, насколько правилен их прогноз, поживем – увидим. Мы уже тогда знали, насколько грубо ошибались американские авторы, неверно оценивая научный, технический и производственный потенциал нашей страны. Советскому Союзу потребовалось времени для создания первой атомной бомбы не больше, чем США. Это подтверждают следующие факты. Физический уран-графитовый реактор, созданный под руководством итальянского физика Э. Ферми, был запущен в Чикаго 2 декабря 1942 года. Испытание первой атомной бомбы было произведено в США 15 июня 1945 года, т.е., через 2,5 года. В СССР физический атомный реактор был запущен и В. Курчатовым 26 декабря 1946 года, а испытание первой атомной бомбы было у нас произведено в августе 1949 года, т.е., через такой же примерно промежуток времени, что и в США. Решение проблемы использования атомной энергии в СССР началось позднее, чем в США, только в связи с начавшейся в июне 1941 года Великой Отечественной войной, когда все силы советского народа были направлены на разгром врага, вероломно напавшего на нашу страну. Вернувшись в Москву, комиссия доложила Политбюро ЦК КПСС о результатах испытания. Момент взрыва и воздействия его на все сооружения, технику, животных был заснят на кинопленку, которая была показана и В. Сталину и другим членам Политбюро ЦК. Все здания и сооружения в радиусе 3-5 километров от места взрыва были разрушены, военная техника искалечена, животные получили сильные ожоги, взрывной волной повреждены стекла во всех зданиях на расстоянии 10-15 километров от взрыва. Гул от взрыва и свет видели и слышали жители населенных пунктов за 80-100 километров от места взрыва. Башня и мастерская при ней испарились, а поверхность земли сплавилась и вдавилась на несколько метров в виде большой воронки. По подсчетам ученых, сила взрыва была равна, или несколько больше, силы взрыва атомных бомб, взорванных американцами над Хиросимой и Нагасаки. И В. Сталин внимательно выслушал сообщение И. В. Курчатова и дополнение остальных членов комиссии. Он интересовался отдельными деталями и несколько раз переспрашивал, видели ли мы сами то, о чем рассказываем. Из его вопросов было видно, что он очень доволен успехом создания атомной бомбы, но в то же время относился критически к излагаемым нами результатам. В конце беседы он поздравил всех с большим успехом и пожелал ускорения дальнейших работ.